С верхней площадки лестницы, огибавшей холл, они увидели Джонни Пиджони, который смотрел на них снизу. «А вот и Джонни», — сказал Терри. «Ну, и где мои денежки?» — спросил тот. Дебби еще удивилась, когда Терри задержался у стола, чтобы взять мачете. Идя за ним следом, она чуть не наткнулась на него. Может быть, эта привычка осталась у него после Африки? Слышишь шум и сразу хватаешь мачете? Теперь она смотрела, как Терри спускается вниз, сжимая его в руке. Лезвие было длиной фута полтора, рукоятка деревянная, покрытая резьбой. Терри держал его лезвием вниз, вдоль ноги. Джонни это сразу заметил. Она слышала, как он сказал: «Нахрен тебе эта сабля?» Терри ответил, спускаясь: «Это мачете». Он ступил на мраморный пол. «Я нашел его в церкви, после того, как там зарезали 70 человек, пока я служил мессу. На нем все еще была кровь». «Господи Иисусе!» — выдохнул Джонни. Дебби смотрела, как Терри поднимает нож, держа его за лезвие, и протягивает Джонни резную рукоять. Джонни, взяв нож в руки, пробормотал: «Господи Иисусе! Они кромсали этим людей!» «Отрезали им головы», — уточнил Терри, — «и ступни». Дебби тоже двинулась вниз по лестнице, держась рукой за золоченые перила. Она увидела, как Джонни взглянул вверх на нее, но только мельком, и, взвесив на руке мачете, произнес: «Оно тяжелее, чем кажется!» И сделал быстрое, рубящее движение. «Они в самом деле этим убивали?» И Терри ответил: «На моих глазах!» Дебби остановилась на нижних ступенях лестницы, наблюдая. Это был спектакль. Джонни явился требовать назад деньги, а Терри встретил его с мачете и рассказывает о резне в Африке. Два бывших дружка-контрабандиста, Терри в ливайсах и белой рубашке на выпуск, наверное, одолженный у Френа, Джонни в длинном пиджаке из черной кожи с поднятым воротником, поверх которого перекинуты собранные в хвост жидкие темные волосы. Он был по-своему неплох собой, ростом пониже Терри, 5 футов и 8 дюймов, худощавый, но крепкий, слегка сутулый. Он сказал: «Так ты священник, что-то ни хрена не верится!» Но Дебби поняла это так, что он как раз верит. Она увидела, как Терри осеняет Джонни крестом. Джонни замахал на него мачете. «Заткнись, ради бога! Я хочу знать, куда ты дел мои деньги! 10 кусков! И деньги Дики тоже!» «Дики пожертвовал свои сиротскому приюту». «Вот как!» — пробормотал Джонни. «Ну а я кому пожертвовал свои?» «Прокаженным». «Вот как! Прокаженным!» «Они покупали на них спиртное, чтобы облегчить свои страдания», — пояснил Терри. «Я сказал им, что все в порядке, и ты не станешь возражать. Когда деньги обесценились, они перешли на банановое пиво». «Банановое пиво!» — воскликнул Джонни. «Когда меняешь масло и видишь осадок в картере двигателя, так банановое пиво и выглядит». «Ты что ли пил его?» «Не испытывал желания». «А прокаженное, небось, пьет?» «Оно отвлекает их от болезней». «Тер, насрать на прокаженных! Ты потратил мои деньги, так?» Дебби видела, как Терри беспомощным движением пожал плечами и показал пустые ладони. «Я провел там 5 лет, Джонни. На что я, как ты думаешь, там жил?» «На что живут другие миссионеры?» «На пожертвования. Не помнишь разве, как в школе мы собирали на нужды миссий? И для миссии Святого Мартина в Руанде в том числе?» «Можешь отнести это насчет своего подоходного налога». «Думаешь, я плачу налоги?» «Твои пожертвования на прокаженных дали мне возможность прожить эти 5 лет. Я мог покупать сладкий картофель и изредка мясо, в основном козлятину, но другое я не мог себе позволить. Если ты сможешь взглянуть на эти деньги, как на свой дар миссии, тогда я смогу, в свою очередь, простить тебя за то, что ты сделал». Дебби пришла в восхищение. Какой классный ход — свалить вину на Джонни. Неудивительно, что тот мрачно нахмурился. Простить меня? За что? За то, что втянул меня в это дело, что сказал следователю, будто это была моя идея. Но ты умотал, а мы с Диком оказались в Предвариловке. Там так паршиво, что только и ждешь, чтобы тебя быстрее отправили в тюрьму. Они там по полгода решают, куда тебя посадить, в федеральную или в тюрьму штата. Но видишь ли, Джонни, у меня неприятности. Сегодня днем мне надо идти на встречу с прокурором Джеральдом Падилой по поводу выдвинутого против меня обвинения. Этот ублюдок нас и упрятал. А теперь у него есть шанс упрятать меня из-за того, что вы ему наговорили. Но ты ведь священник. Это не играет роли. Мне придется сказать мистеру Падиле, что ты солгал, что я всего-навсего вел грузовик. На здоровье! Тебе это не повредит? Рассказывай ему, что хочешь. Я свое отсидел. Тебе пришлось нелегко? Спросил Терри. Где? В Джексоне? Сидеть с 5000 придурков, которые орут и дерутся? Когда выходишь из камеры, только успевай смотреть по сторонам. Козел ты долбанный! Нелегко пришлось. Я нанял 2 самых здоровых черномазых в блоке для охраны и все равно получил удар пером в живот. Сам себе накладывал швы. А как Дики? У него в камере 5 человек. Практически одиночка. Продает свой приемник всяким маменькиным сынкам. Берет 50 баксов, а приемник шиш. Я ему твердил, когда-нибудь нарвешься не на того парня, старик. Он говорит, насрать. Он собирается выходить оттуда. Хороший вопрос. А как Реджина? Она переродилась духовно. У нее на бампере автомобиля надпись «Мой босс — еврейский плотник». Вам не мешало бы с ней встретиться, спеть пару гимнов. А Мерси? Кончает школу, хочет заняться программированием. Никогда не угадаешь заранее, — пробормотал Терри. Не угадаешь что? Когда они ехали в город, Дебби, сидевшая за рулем, сказала: «Вчера, когда мы говорили о Джонни, я сказала, что не хотела бы ему задолжать, а ты ответил, что не стоит беспокоиться. Ты знал, что сумеешь с ним справиться». «Что сумею запудрить ему мозги», — уточнил Терри. «Он верит всему, что ему наплетут. Например, что ты священник. Ты видела сама. Он не хочет в это верить, но верит». «Ты когда-нибудь скажешь ему, что это не так?» «Не знаю, может быть, когда-нибудь. А пока надо иметь его в виду. Он может нам пригодиться». Они пообедали в греческом кафе. Кальмары в оливковом масле, баранья нога, которую Терри нашел очень похожей на козью, и рисовый пудинг, который, как клялась Дебби, здесь лучший во всем городе. Многие из обедавших были присяжные заседатели из суда имени Фрэнка Мерфи, которые попали сюда впервые и, словно туристы, широко раскрывали глаза, услышав «Опа!» и глядели, как официант ставит на стол охваченное огнем сырное блюдо. Потом они прошли 2 квартала пешком, мимо полицейского управления и нового здания тюрьмы, ко дворцу правосудия. Терри вошел внутрь, спросить, как найти Джеральда Падилу. Потом вышел и сказал Дебби: «Он или обедает, или у него уже началось судебное заседание, это на 4-м этаже». Они поднялись на 4-й этаж и миновали дожидавшихся в коридоре людей. «Похоже, он урвал для меня минутку от своего обеденного перерыва», — заметил Терри. «Наверное, это не займет много времени. Отделается от меня по-быстрому и займется другим бедолагой, которого отправит прямиком в тюрьму». «Ты нервничаешь?» «С чего бы? Фрэнк говорит, что он смахивает на швейцара». «Ему тебя не расколоть. Можно пойти с тобой?» «Почему нет?» «Отлично!» — обрадовалась Дебби. «Мне хочется полюбоваться на тебя». Спектакль номер 2. Терри с черной паркой в руках, с лицом аскета, с бородкой, в темно-синем костюме. Стоило Терри заговорить, окружной прокурор, аккуратного вида мужчина, обернулся и сдвинул на лоб очки. «Мистер Падила, я отец Дан, приехал из Руанды. Как я понимаю, вы хотели меня видеть, сэр?» «Из Руанды!» Словно он проделал весь путь ради этой встречи. Голос Терри звучал приглушенно, но ровно, с ноткой смирения. Он был весь к услугам прокурора. Дебби остановилась поодаль. Она смотрела, как прокурор кладет бумаги на стол и выходит к ним из-за барьера, к рядам скамеек, напоминающим церковные скамьи. «Я очень рад, святой отец, что вы нашли возможным прийти. Я не слишком вас задержу». Он указал жестом на скамьи. «Давайте присядем где-нибудь и покончим, наконец, с этим делом». Терри прошел во второй ряд скамеек, потом обернулся и протянул руку. «Сэр, это мисс Дьюи, коллега моего брата Фрэнсиса, представляет мои интересы». Одним махом он возвел Дебби в адвокатский ранг. Падилла кивнул, пристально посмотрел на нее и мило улыбнулся. «Рад знакомству, мисс Дьюи, Джерри Падилла. Присаживайтесь к нам, хотя вряд ли доктор Дан нуждается в официальных представителях». «Радостно это слышать», — улыбнулась Дебби, — «но в данный момент я скорее исполняю обязанности личного шофера отца Дана. Доктор Дан был так погружен в дела миссии, что не успел обновить водительские права». «Не сомневайтесь, Джерри», — сказал Терри, — «с этой леди я в надежных руках». Как он легко ухватился за позволение обращаться к прокурору по имени. «Хотел бы я взять ее с собой в Руанду», — произнес он вдруг. «Святой отец, прошу вас!» — смущенно проговорила Дебби и улыбнулась, чтобы показать, что он шутит, и она это понимает. «И я не упрекаю вас, святой отец!» — сказал Падилла. И Дебби пришлось снова улыбнуться, на этот раз Падилле, который подмигнул ей, проказник. Дебби уселась в том же ряду, но на некотором расстоянии, чтобы показать, что не собирается вмешиваться. Терри сел в полоборота, спиной к ней, так, чтобы Падилла мог видеть ее через плечо Терри. Дебби устремила взгляд на скамью прокурора, прямо вперед, а прокурор мог хорошо разглядеть ее профиль, ее очаровательный носик, слегка приоткрытые губы и то, как она дерзко встряхивает головой, обводя глазами зал. Ей было прекрасно их слышно. Сначала разговор зашел о Руанде. Падилла сказал, что читал о геноциде в потрясающей книге под жутким названием «Мы хотим сообщить вам, что завтра пробьет ваш час». Читал ли ее Терри? Терри ответил: «Нет, Джерри, ему достаточно уже того, что он был там и видел, как убивали его прихожан». Падилла деликатно помолчал и поинтересовался, почему жертвы так покорно принимали смерть. Терри ответил, что они по природе законопослушны и привыкли принимать то, что с ними происходит. Терри, тем не менее, считал их мучениками, которых Господь в тот день принял в раю. Падилла быстро взглянул в ее сторону, и Дебби ответила ему серьезным взглядом, в меру скорбным. Прокурор стал расспрашивать о том, как судебные власти Руанды справляются с более чем сотней тысяч преступников, заключенных в тюрьмы. Он что-то читал о системе трибуналов, учреждаемых в деревнях ради ускорения процесса. Кажется, это называется словом «гакака». Терри подтвердил, что такой вариант рассматривался. «Но, простите, что поправляю вас, Джерри, на их языке, киньяруанда, это произносится не «кака», а «чача», «гачача». Джерри Падилла с улыбкой покачал головой. Дебби, улыбнувшись ему в ответ, подумала: «Пора отсюда сваливать!» Она спустилась на лифте на первый этаж и, выйдя на крыльцо, закурила. На улице было холодно, пасмурно. Еще два курильщика торопливо докуривали свои сигареты. Присяжные стягивались к зданию после обеденного перерыва. Она невольно задумалась и словно услышала собственный голос. «Однажды мне пришлось быть присяжной, судили за убийство. Это напоминало 12 разгневанных мужчин, только в моем случае это были 11 разъяренных парней и я. Они все хотели осудить обвиняемого, одна я была против. Они говорили: этого типа поймали с гребаным пистолетом в руке, тебе что, мало?» Я отвечала: «Но он не мог этого сделать, он такой душка». «В таком роде ты не стала голосовать за осуждение, ты даже не можешь убить мухи». «Почему?» «Да потому что ты сама муха, муха на стене, жужжишь себе и смотришь своими огромными во всю голову глазами. Сегодня я славно прогулялась по собачьему дерьму во дворе. а почему бы мне теперь не посидеть на том вкусненьком лимонном пироге? Моя цель в жизни — досаждать, заставлять людей отмахиваться и чертыхаться. Вот, в постели парочка. Почему бы мне не приземлиться на...» Тут зазвонил ее телефон. «Эту большую белую ягодицу!» Сотовый в сумке глухо дребезжал. Дебби достала его и несколько последующих минут слушала, как адвокат ее приятель отвечает на вопрос, который она 2 дня назад задала его ассистенту. Она все повторяла «Да? Да?» или «Неужели?», а про себя думала «Только бы не это!». Потом повторила «Неужели?» еще пару раз, послушала и сказала «Нет, я снаружи, на ступеньках Фрэнка Мерфи!» и взглянула вверх на уходившее в мертвенно-бледное небо здание. «Я тут с одним приятелем, контрабандистом!» Рассказала подробности, послушала еще минуту и сказала «В самом деле? Ты думаешь, его могут вызвать?» И немного погодя «Эд, я чрезвычайно тебе благодарна, обещаю подумать над твоими словами. Да, в любое время, звони!»